Наконец, в полуподвале углового дома на крошечной площади против Паласио де Фонсе Лида обнаружил то, что требовалось — небольшой опрятный кафетерий. Уютное помещение с величавым старинным буфетом, уставленным кружками и тарелками местного производства, с несколькими круглыми столиками, стеклянная столешница на витой металлической ноге и стульями с узорными спинками. В углу помещения стружка винтовой лесенки на антресоль, где застряли еще два круглых столика. И тепло, и спокойно. И кофе здесь умели варить. Главное, делал это занимательный толстяк с усами, как у Сальвадора Дали. Верный кафетерия называется у Сальвадора, одетый в какой-то бравый потертый мундир явно исторического свойства. Надо сказать, все вокруг было затейливо. Там и сям развешаны по стенам наряды старых времен. Шляпка с вуалью, серый сюртук, треуголка — тросточка с набалдашником в виде отшлифованного ладонями черепа, зеленый атласный корсет с полуобломанными крючками и сетью бесконечно запутанных шнуров. Из динамиков негромко доносилась музыка фламенко. Отрывистое бормотание гитары, легкие дробные удары каблуков, хрипатые выкрики и заразительные хлопки. На соседнем стуле он обнаружил забытый кем-то утренний номер «Эль Паис», листнул пару страниц. Скучный бездарный мир копошился, как обычно, издавая гнусную вонь на всю Вселенную. Очередное заседание Евросоюза, забастовка портовых рабочих по всей Франции, серийный маньяк в окрестностях Монако. Серьезные финансовые проблемы Ватикана. Бедные, бедные католики. Что там у них? Постоянно сокращается паства, острая нехватка молодых священников, но главное, бюджет папского престола остается дефицитным. Да, это прискорбно. А что бы вам, братья, не продать одну из сотен картин, хранящихся в музеях Ватикана, дабы залатать финансовую прореху? Какого-нибудь Рафаэля или Джотто? Ага, вот и ответ. По словам кардинала Клаудио Челли, 63-летнего секретаря администрации по делам наследия Святого Престола, итальянское правительство никогда не даст разрешение на экспорт даже одной из сотен картин, хранящихся в музеях Ватикана. Ситуация парадоксальная. Так много великих произведений искусства и так мало оборотных средств, жалуется монсеньор Челли. Но чем можно измерить ценность пьеты Микеланджело? Вы правы, монсеньор, ничем. Затем он наткнулся на забавный материал, перепечатанный, видимо, из какой-то британской газеты. «Все по теме», — опять подумал он, — «с чего бы это?» Он всегда с удовольствием следовал предложенными судьбой тропинками, которые выводили к самым неожиданным совпадениям и сюрпризам. У него бывали целые периоды в жизни, когда день за днем узор одного обстоятельства так точно вплетался в узор другого, что оставалось лишь простодушно следовать этой высокой игре, не противясь. В статье, собственно, это была не статья, а коротенькая заметка, писали, что в Великобритании наблюдается беспрецедентный наплыв подделок произведений российской живописи. По словам Уильяма Ричардса, главы отдела Скотланд-Ярда по раскрытию преступлений в области искусства и антиквариата, преступники работают на рынок, рекордные масштабы которого определяются российскими коллекционерами-миллиардерами. Только в прошлом году торги на аукционах Сотбис и Кристис принесли более 320 миллионов долларов по сравнению с 16 миллионами всего 7 лет назад. Некоторые подделки выполнены настолько качественно, что распознать их можно только с помощью научного анализа. Для противодействия проблеме подделок Уильям Ричардс создал организацию Art Management Group. Среди ведущих специалистов этой группы ученый Оксфордского университета Бернард Грин. Проводимый им на микроскопическом уровне анализ может показать, была ли поставлена подпись значительно позже создания картины XIX века. В таком случае она нанесена поверх кракелюра трещин, сформированных по мере старения картины. И были ли использованы краски, которых при жизни художника еще не существовало? «Это своего рода гонка вооружений», — заявил Уильям Ричардс. «В свете все большего мастерства подделывателей мы тоже должны становиться все более продвинутыми». «Хм. Становитесь, братцы, становитесь. Давно пора вам хотя бы чему-нибудь научиться. Но неужели вы полагаете, что я стану наносить подпись поверх кракелюра, а не размягчу предварительно старый красочный слой компрессом, например, с димексидом, для того, чтобы симпатичному парню Уильяму удалось схватить меня за яйца? Или вы думаете, что на факультете естественных наук Стокгольмского университета меня учили химии хуже, чем того же милейшего Бернарда Грина в Оксфорде?» Он закрыл и отодвинул газету. Снаружи опять зарядил дождь. Дружная пляска в динамиках сменилась еще более зажигательной, в середине которой какой-то виртуоз Байлаор вытворял каблуками, стопами и носками туфель такую симфоническую канонаду, что после этого сапотеадо грянули нескончаемые овации невидимых слушателей. За те минут 40, что он здесь сидел, несколько стаек молодняка успели огомонить и расцветить молодым щебетом комнату. За одним из столиков затеяли даже громогласный спор, кто-то выиграл, побежденная отказывалась платить проигрыш поцелуем. Наконец убрались, слава богу. Делать было абсолютно нечего. Вернее, сегодняшний день оставлял две возможности. Вернуться на конференцию, заодно и покормят, или плюнуть на все и пойти допивать вторую бутылку в уютный номер. Он склонялся ко второму варианту, хотя в кулуарах конференции надо было бы еще кое с кем потолковать. Когда, расплатившись, он поднялся, выяснилось, что в первую очередь следует навестить здешний сервисиус, туалет, на предмет детального ознакомления с тамошним дизайном. Он молча, сквозь музыку изменчивого дробота фламенко, изобразил руками нечто танцевальное в районе ширинки. Хозяин улыбнулся в свои залихватские усы и кивнул через плечо в сторону коридора. Тот вел в небольшой закуток с двумя дверьми, полупрозрачной кухонной прямо и дверью в туалет направо. «Приветствую вас, блаженный Дон Сервисиус!» Ну что ж, и здесь уютно и толково, и все на месте, даже и музыку сюда транслируют. Что может быть на свете милосерднее и благочестивее удобного и благоуханного туалета для человека, выросшего в миазмах винницкого дворового нужника? Да, пожалуй, так: вернуться в отель, вылокать оставшуюся бутылку и опуститься на дно роскошной, крупномасштабной кровати в полном одиночестве. На мгновение умолкли топот и хлопки фламенко, и зазвучал летящий, плачущий голос Исабель Пантохи. «Буэнос диас, тристеза», — пела она, — «здравствуй, грусть! Скажи, знаешь ли ты счастливых людей? Тогда поведай мне, как их зовут, расскажи мне о них. Только не говори о любви». Ему нравилась эта песня. Дома в Иерусалиме он часто ставил в машине диск с песнями Пантохи, они не надоедали. У нее был голос обожженной жизнью женщины, ее мужа, известного Тореадора Пакири, через год после свадьбы убил на арене бык. Выйдя из туалета в коридор, он сделал непроизвольный шаг назад.

Ее, может, забыли, а может, оставили или просто не знали, что старуха еще раньше приказала вынести ее в сарай, когда увидела, как та покоробилась. Решила, наверное, что сделать тут ничего невозможно. Сейчас трудно сказать, сеньор. — Послушайте, — проговорил Кордовин, уже не стараясь подбирать слова. — Вот моя визитная карточка. Я эксперт, искусствовед, сотрудник одного из музеев. Не хочу огорчать вас, но эта картина очень скоро погибнет. Она в ужасном состоянии. Никто ее такой не купит, и она просто осыплется окончательно года через 2-3. Между тем я готов сделать вам интересное предложение. Продайте ее мне. Назначьте цену, я торговаться не стану. Скажу вам прямо, особой художественной ценности она не представляет. Автор не был выдающимся мастером, а я отдал бы ее в реставрацию и затем перепродал какому-нибудь провинциальному музею, там будут рады любому пополнению. Видите, я совершенно откровенен с вами. Подумайте над моим предложением. Усач остолбенел, разволновался, вытер руки полотенцем и вышел из-за стойки. — Не знаю, сеньор, а сколько бы, к примеру, она могла стоить? Учитывая ее бедственное состояние и значительные затраты на реставрацию, не слишком много. Тысячи полторы от силы. — О, тот был приятно удивлен. — Ну, это совсем неплохие деньги, а? Он вздохнул, поколебался. — Но я должен посоветоваться с Пеппи. Полторы тысячи, говорите? Мне-то, по правде, этот святой без особой надобности, а вот Пеппи над ним трясется. Она его даже лаком покрывала, чтобы не слишком осыпался. — Лаком, о боже! Можно представить эти спасательные работы от Пеппи. — Да, 1500 цена неплохая, — серьезно согласился он, — если учесть, что реставрация обойдется мне не менее чем в несколько тысяч. Там, видите ли, слишком много проблем. Картина бытовала в ужасных условиях. Много я не выиграю, вы тоже, но оба сделаем благородное дело. Спасем неплохую старую картину, а? Он улыбнулся хозяину поверх двух золотистых, спутанных под дождем макушек американских туристок. — Я уезжаю завтра днем. Поговорите с супругой. Уверен, что она разумная женщина и не станет упорствовать и этим губить полотно. А я утром зайду к вам пораньше. Вы когда открываетесь? — Думаю, семи на ногах. Тут же университет рядом. К нам студенты перед занятиями забегают. Выпить кофе с круассаном. Вы меня прямо разволновали, сеньор. Не знаю, что сказать. Постараюсь уговорить мою Пеппи, сеньор. И приблизил глазам визитку. Сеньор... О, Сакариас! Значит, вы тезка нашему художнику. И фамилия похожа. Кордовин. Вы что, русский? Неужели? Так хорошо говорите по-нашему. Не в силах больше слушать эту усатую чушь, Кордовин с порога махнул хозяину рукой и вышел в дождь, ни на минуту не утихавший. Надо было куда-то податься, надо было срочно куда-то и зачем-то себя потащить, проволочь так, чтобы устать и не думать, и не загадывать, чем закончатся переговоры усача с его Пеппи, любительницей искусства? Где-то он встречал имя этого художника — Сакариас Кордовера, действительно почти тезка. «Привет тебе, благородный, мастеровитый дон Сакариас, от прощелыги и преступника Захарки!» А вот охаял он мастера напрасно. Конечно, подлинные живописные слои откроются после расчистки, но и сейчас видно, что картина хороша. Кордовера, Кордовера, что-то знакомое. Вроде бы одна из его работ висела в доме музея Эль Греко в компании современников великого мастера, но там уже полгода как ремонт и тотальная перестройка. Куда,

А когда я была совсем маленькой, то иногда на улицах видела женщин, которые дали обед. Что за обед? Ну, неважно. Скажем, кто-то сильно болеет и вдруг чудом выздоравливает, а его мать или сестра во время болезни дали обед. И тогда они всю жизнь потом носят такие фиолетовые рясы с желтым шнурком вместо пояса. Это в честь нашего Севильского Христа из церкви Гран-Подер. Его еще называют Эль-Сеньор де Севилья. Он тоже стоит такой согбенный, под тяжестью креста, в фиолетовой рясе. Сейчас уже это ушло, конечно. Сейчас многое незаметно ушло. И многие вещи ушли. Например, букаро, глиняные такие кувшины с ледяной водой. У меня на подоконнике стоит такой с двумя носиками. Утром посмотришь. Раньше они во всех барах, во всех ларьках с мороженым стояли. В самую жару поднимаешь букаро над головой и ловишь ртом тонкую струйку воды. А еще прежде по улицам ходили точильщики ножей. У нас тоже. Кричали надсадными голосами: «Ножи, ножницы точим!» Нет, у нас они играли на каком-то инструменте, вроде свирели. Слышно было издалека. Да мы просто одариваем друг друга воспоминаниями наших умерших матерей, — подумал он. Словом, ночная Пилар оказалась полной противоположностью Пилар дневной, энергичной и современной. Пересказывая ему всякие чудесные и страшные случаи, она осеняла себя знамением, а стоя на кровати на коленях, подобно святой Инессе, обращала влажный блеск мерцающих белков на невидимое в темноте распятие, воспитательное присутствие которого не помешало им еще дважды вполне изобретательно проверить устойчивость семейной реликвии. Уже под утро они заснули. — С тобой уютно спать, Кордовин, — говорила Ирина. — Ты и спишь галантно, заботясь об удобстве дамы. Глупости. Никакие дамы тут ни при чем. Просто с самого рождения и до дня ее смерти он спал вдвоем с мамой на их единственной и общей тахте. А потом уже чуткость его сна, как будто с маминым уходом кто-то раз и навсегда отсек безмятежность глубокого забытья, никогда не позволяла забыть, что рядом кто-то спит. Вот и на сей раз он очнулся на рассвете, вроде совсем не засыпал. Пилар лежала на боку, впечатавшись спиной в его грудь и живот, вжалась, как в раковину моллюск, словно хотела в нем укрыться. Мы спим, как два переплетенных близнеца в материнской утробе. Он прикоснулся губами к ее каштановому затылку. Мускусный, терпкий запах кожи, смешанный с апельсиновой отдушкой шампуня. Излучение благословенного женского тепла. Утренняя мама, подтыкающая под бок ему одеяло. Спи, спи, сыночка, спи еще целый-целый час. Он осторожно выполз из-под слоистых, видимо, тоже еще бабкиных кружев. Нет, судя по плотно смеженным векам, по расслабленно вытянутой вдоль подушки руке, это другая птица. Это будет спать до обеда. Вряд ли посетители госпиталя Тавера дождутся сегодня захватывающего рассказа о Доменикосе Теотокополосе. Доменикос, на сегодня ты спасен. Крадучись, он навестил клеенчатый приют и не стал шуметь душем, только ополоснул щетину холодной водой. Сейчас надо одеться и покинуть эту чудесную девушку. Вероятно, навсегда. Он вспомнил, как ночью, не забываясь ни на минуту, она испуганно запирала губами его стоны и сама, уже сдаваясь на милость, волокущей ее в сладостную воронку волны, умоляюще рычала: «Дядя, тише, дядя! Моя сирота!» Наклонившись за одеждой, валявшейся на полу, Он краем глаза увидел в углу на столике то, чего не заметил вечером, захлопнутый, но подключенный к сети ноутбук. И, не вступая более в споры с самим собой, тихо его открыл, вибрируя от нетерпения. Вновь пустые сети. Он пробежал глазами улов, ничего такого, что могло сейчас задержать его хотя бы на минуту. Вот Ирина, не отпускает долей, чем на день. Этой мы отписываться не станем. Лучше расточительно позвоним из Мадрида с какой-нибудь страстной чушью, шекелей на 50. И все же давай разберемся. Откуда эта уверенность, что за тобой наблюдают? Следуют по пятам. Выжидают удобный момент для нападения. С каких пор твои на зависть эластичные нервы дают слабину? Вот и сейчас. Какого черта ты дернулся? Ведь это только виноградные листья в окне. Ласковые ладони бурых виноградных листьев шарят по стеклу. Уже начало седьмого. Минут через 10 можно выйти из дома, поймать такси и домчаться до кафе. Интересно, хватит ли у него выдержки артистизма заказать там кофе с круассаном и выпить его за столиком, не торопясь, осторожно придерживая, ласково приваливая ладонью колену драгоценный трофей. Он надеялся на благоразумие достопочтенной Пеппи. Главное, не потерять лица в случае отказа, не предлагать им большую цену. И так предложенная сумма подозрительно велика. Ну, довольно. Пора. Когда он потянулся выключить ноутбук, в меню почтового ящика замигал конвертик, и на строку выпало письмо. Кровь бросилась ему в голову. Это было письмо от Люка, то, которое он заговаривал, высматривал, вытягивал всеми душевными силами из-за океанского далека. И в строчке «Subject», обжигающей пощечиной, стояло одно только слово — «Найден». Он вскочил, голый, бесконечно уязвимый, застыл, ощупывая ладонями пустое пространство перед собой, машинально охлопывая грудь, будто в поисках нужного документа во внутренних карманах, сорвался с места и несколько мгновений метался, как загарпуненный кит, по крошечному закутку вдоль патрицианского ложа, где под великодушным, подслеповатым распятием тихо и крепко спала Пилар. Наконец заставил себя остановиться, глубоко вдохнуть, и лишь тогда вернулся к компьютеру и обреченно распахнул экран.